Потом добавил, что плавает лучше меня. Я согласился, что это вполне возможно, и похвалил его за ловкость. Но любопытство оказалось сильнее. Я вскарабкался на утес, чтобы продолжить нашу беседу. У меня сложилось впечатление, что мать его слишком требовательна. Но зато она сумела воспитать своего сына свободным ребенком. На мои вопросы он отвечал независимым тоном и, в свою очередь, охотно спрашивал меня сам. И я подумал, что такое непосредственное соотношение между мыслью и словом наблюдается только у английских детей. Однако то, как он без малейшего смущения расхаживал нагишом, а главное — гибкость мысли, были совсем не английские. У него выпадали молочные зубы, и разговор его казался еще забавнее, потому что слова со смешным пришепетыванием выходили из щербатого рта. Но больше я его не видел. То ли мать посоветовала мальчику не ходить к этому господину, то ли он сам счел меня малоинтересным собеседником, не знаю. Как-то утром, когда я, лежа между морем и моим утесом, мужественно терпел солнечные лучи, меня вдруг вывел из полуоцепенения громкий крик. Я приподнялся. Крик повторился. И я сразу решил, что это голос Агнессы Буссардель. Что произошло? Несчастный случай? Не тонет ли мальчик? Отвесными стенками утеса я был отрезан от мира. Я вошел в воду, несколько взмахов, и я доплыл до пляжа. Мальчик возился в воде у берега и не обращал никакого внимания на свою мать. Но она звала меня и, увидев, бросилась ко мне. Я вышел на берег. Она пробежала уже немалое расстояние. Я поспешил ей навстречу. Бежала она, пожалуй, тяжело, но быстро, одной рукой придерживая костюм на груди, и протягивала мне какой-то предмет, который я на таком расстоянии не мог разглядеть. По своему обыкновению поверх купального костюма она надела коротенькую юбочку. Ее не очень длинные волосы развивались на ветру. Мне казалось, что я слышу, как под ее мощными шагами скрипит песок. Путь ей преградила лужа. Она не заметила ее вовремя, угодила в нее ногой, и брызги воды взметнулись, заиграв на солнце. Хотя я был почти обнажен, она, задыхаясь, бросилась ко мне на грудь и схватила меня за плечи. Я почувствовал, как она прижалась грудью к моему телу. Она не могла вымолвить ни слова. У нее перехватило дыхание. Она протянула мне ладонь, на которой лежало недоеденное яблоко, и что-то пробормотала. Я разобрал только. Я должна была с кем-то поделиться. А с вами в первую очередь. По ее лицу струился пот. Все тело ее сотрясалось от рыданий. Она смеялась и плакала, вся облитая солнцем. Она твердила: «Он ел яблоко». Потом позвал меня, чтобы показать какого-то зверька, какого-то рачка, которого хотел поймать, и сказал: «Подержи яблоко». При молочных зубах ничего видно не было. Но теперь, когда растут настоящие, посмотрите. Она поднесла яблоко к моим глазам. На белой мякоти, надкушенной ребенком, был виден след двух резцов, разделенных маленькой ложбинкой. «У него такие же зубы!» — крикнула она. Запрокинув голову к раскаленному небу и в страстном порыве поднеся яблоко к губам, она поцеловала след, оставленный зубами ее сына. Она впивала сок плода. Конец книги. Февраль 2001 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.